У моей кофеварки две суперспособности — варить лучший кофе в городе и дарить счастливые предсказания. Но вдруг появляется третья — виртуозно ругать королевского дознавателя. Магический сбой? Или кофеварка знает об этом невыносимом мужчине больше, чем говорит? Матильда Стар, Мира Вишес. Кофеварке слова не давали. Глава первая. Кофеварка, довольно шипя паром, выдала из своего нутра тихий металлический шелест, очень похожий на голос. «Сегодня вас ожидает встреча». Я усмехнулась, взяв чашку с подставки, вдохнула терпкий аромат, сделала глоток. «Ну, конечно, встреча. Через 5 минут открывается мой кофейный уголок, и этих встреч будет, хоть отбавляй». Поправив кружевной передник, я оглядела свое небольшое королевство. Деревянные стулья с резными спинками, столы, накрытые кружевными скатертями, причем у каждой свой узор. На подоконниках фикусы в горшках и книги, которые можно полистать в ожидании заказа. За стойкой из мореного дуба теснились баночки со специями, бутылочки с сиропом, упаковки молока, вплоть до самого экзотического, фарфоровые чашки и блюдца. Говорят, у меня лучший кофе в городе. Спорить не буду, кофе хорош. Но я-то знаю, сюда приходят не за этим. А ведь всего пару месяцев назад все было иначе. Я едва сводила концы с концами. Посетители заглядывали редко. Так, случайные господа, спасавшиеся от дождя. Или соседи, которые знали меня с детства, и им просто было меня жаль. А когда моя верная кофеварка, доставшаяся в наследство от тетушки, издала предсмертный хрип и отказалась греть воду, я села на табурет и разрыдалась. «Ну что за кофейня без кофеварки?» Денег на ремонт не было. Ни единой монеты. Однако сдаваться я не привыкла. Отправилась в городскую библиотеку. Слава богам, туда еще пускают бесплатно. Долго бродила меж стеллажей, пока на самой нижней полке в секции «Бытовые чары» не нашла пыльный том с выцвевшим названием «О починке механизмов магическим способом». Терять мне было нечего. Вернувшись, я проделала все в точности, как было написано. Смешала настойку лунной травы с каплями утренней росы, выпавшей на крапиве, прочитала заклинание ремонта, обтерла медные бока кофеварки этим магическим средством и затаила дыхание. Какое-то время ничего не происходило. Я уже успела разочарованно вздохнуть, глупо было даже пытаться. Но вдруг кофеварка заурчала, зашипела, заработала. Я едва успела поставить чашку и получила дивный кофе. Густой, бархатистый, с нотками чего-то неуловимо волшебного. А кофеварка произнесла своим странным металлическим шепотом. «Все наладится, просто продолжай». Я решила, что мне послышалось. Но на следующий день, когда зашел первый посетитель, история повторилась. С тех пор каждую чашку, которую варит моя кофеварка, сопровождает предсказание. И люди говорят, что они сбываются. Вот уж отремонтировала, так отремонтировала. Из обычной старой кофеварки сделала магическую вещь. Воодушевленная этим успехом, я пробовала повторить ритуал починки на пылесосе, фене и газонокосилке. Ничего. Магия удалась только однажды, в тот первый раз. Допив чудесный во всех отношениях кофе, я отворила дверь. Колокольчик над входом звякнул, оповещая улицу о том, что кофейный уголок мисс Блэквуд открыт. Первым вошел мистер Харгривс, пожилой джентльмен в клетчатом жилете и с неизменной тростью из черного дерева. Появляется он у меня каждое утро, и я ни разу не видела, чтобы он улыбнулся. «Доброе утро, мисс Блэквуд». Он снял шляпу и пристроил ее на вешалку. «Обычный эспрессо, если позволите». «Разумеется, мистер Харгривс». несколько прикосновений, и кофеварка заурчала, выпуская струю ароматного напитка в крошечную фарфоровую чашку. Когда последняя капля упала, из медного бока донесся тихий, словно издалека, голос. «Приятные новости ждут вас сегодня за полуденным чаем». Мистер Харгривс замер. Его пальцы дрогнули на трости, а уголки губ чуть приподнялись. Прежде он никогда не комментировал предсказания, а сегодня, прежде чем забрать чашку, кивнул. «Очень надеюсь, что так и будет. Благодарю». Мистер Харгривс оставил на стойке монету и отошел к своему обычному столику у окна. Но газету так и не раскрыл. Просто сидел и смотрел на улицу и улыбался. А в дверь уже входила миссис Уэттерби. Дама в годах, пышная как кекс, который она обычно заказывает к кофе. Сегодня на ней было платье цвета лаванды и шляпка с розами. Она вплыла в мой уголок с той уверенной неторопливостью, которая бывает только у людей, твердо знающих, чего они хотят. «Милочка», — провозгласила миссис Уэттерби, усаживаясь за столик у витрины с выпечкой. «Мне, как всегда, капучино. И что из сладостей посвежее?» «Вообще-то у меня все свежее. И плюшки, и пирожные, и печенье. Но если клиент просит...» Я придирчиво оглядела ряды с выпечкой и выбрала заварное печенье, такое воздушное, что просто тает во рту. Положила несколько штук в плетеную вазочку и принялась за дело. Кофеварка зашипела, заклокотала, когда пена легла ровным слоем, раздалось. «Ваше терпение будет вознаграждено. Письмо, которое вы ждете, уже в пути». Миссис Уэттерби прижала руки к груди и выдохнула. «О, я так и знала! Я так и знала, дорогая! Добавьте-ка к печенью еще вон то пирожное! Это надо отметить!» Она и схватила чашку обеими руками, словно боялась, что предсказание выпорхнет и исчезнет, и торопливо отпила. В кофейню вбежал Элиот, молодой человек с вечно взъерошенными волосами и чернильными пятнами на пальцах. Обычно он садится с чашкой кофе куда попало и что-то быстро-быстро записывает в потрёпанный блокнот. Подозреваю, что сочиняет стихи. «Доброе утро, мисс Блэквуд!» Элиот слегка поклонился, был особенно бледен и взволнован. «Американо, пожалуйста, без сахара». И все. Я для него исчезла. Он жадно смотрел на кофеварку в ожидании предсказания. «Если будешь смелее, все получится». Элиот побледнел, потом густо покраснел. Он схватил чашку так поспешно, что едва не расплескал, пробормотал невнятное и плюхнулся за столик в дальнем углу, где принялся лихорадочно перелистывать блокнот. День начинался ровно так, как я люблю. Кофеварка работает, кофе продается, посетители уходят счастливыми, с верой, что впереди их ждет что-то хорошее. А я, глядя на них, радуюсь. Ну, красота же! В дверях возник новый посетитель. Действительно, совсем новый. Я прожила в нашем городке всю жизнь. Знаю каждое лицо, от важных господ в цилиндрах до мальчишек-газетчиков. Но этого человека я видела впервые. Высокий, с той породистой уверенной статью, которая либо дается от рождения, либо нарабатывается привычкой повелевать. Темные волосы, чуть влажные от утреннего тумана, были зачесаны назад, открывая четкий благородный профиль. Сюртук из тонкой синей шерсти сидел на нем безупречно, а портфель в руке он держал легко и небрежно. А какое выразительное лицо! Острые скулы, волевой подбородок, губы, сложенные в спокойную, чуть насмешливую полуулыбку. И глаза, серые, но с таким глубоким холодным отливом, что кажутся почти стальными. «Доброе утро. Говорят, у вас лучший кофе в городе», — сказал он таким тоном, словно хотел обвинить меня в этом. «Ну да», — я почему-то оробела. «Кофе очень хороший». «Приготовьте мне чашечку». Он тяжело вздохнул. Можно было подумать, что его вынуждали делать заказ. «Эспрессо, американо, капучино?» — засуетилась я. «Без разницы. Лишь бы это был кофе». Похоже, мои вопросы его раздражали. «Что ж, без разницы так без разницы. Значит, будет эспрессо. И пусть потом не жалуются, что кофе налили слишком мало, и он какой-то очень уж горький». Я нажала на кнопку. Кофеварка заработала, выдавая порцию кофе, а металлический голос проскрипел: «Негодяй, портфель тебе на ногу! А ну иди сюда, гадость собачья! Решил ко мне лезть? Ты нехорошая личность, кофе на голову вылить, а? Ну иди сюда, попробуй меня тронь! Я тебя сама трону, мерзавец, початок кукурузный! Будь ты неладен, иди, дурак, проучу тебя и всю твою семью! Подлец, презренный тип, негодник, супостат! Иди сюда, ты! Удобрение для грядок! Седалище!» Что-что? Я не могла поверить своим ушам.